Ренессанс XII века и библейские комментарии. В 1927 году Чарльз Гомер Гаскинс опубликовал книгу «Ренессанс XII века». Работа эта быстро стала и остается по сегодняшний день классической. Гаскинс открыл и исследовал средневековый Ренессанс, как ни странно звучит такое словосочетание, возрождение, происходившее в XII веке в разнообразных сферах духовной и социальной жизни. Хотя этот Ренессанс принес много нового, он все же оставался средневековым явлением, погруженным в ткань своего времени. Назвав свою книгу «Ренессанс XII века», Гаскинс обращался главным образом к культурным и, прежде всего, литературным нововведениям, ярче всего развернувшимся в Северной Франции. То и была родина средневекового возрождения, где оно достигло наибольшего расцвета. Понятие «Ренессанс» изначально означает «возрождение», в смысле возврата к великим достижениям классической древности. Но сегодня ему придается более масштабное значение – это период нововведений и расцвета в различных областях культуры. Гаскинс нарисовал картину секулярного возрождения. Он сказал далеко не все об интеллектуальных аспектах этого Ренессанса, но его преемники показали, что речь идет о широком, всеобъемлющем явлении, захватившем все сферы жизни и творчества. Расширив географические рамки, они продемонстрировали, что Ренессанс имел место и в тех странах, о которых Гаскинс не говорит. Вот что пишут Джейлс Констебель и Роберт Бенсон. В чем, собственно, состоял этот Ренессанс XII века? Попросту говоря, то было все новое и важное в культуре того периода. Все, что питало вдохновение, включая стремление воссоздать утраченное или погребенное прошлое. Этот Ренессанс был новым этапом и в литературе, и в искусстве, подражающим классическим образцам. Латинская фаза движения была лишь частью чего-то большего, они добавляют, поскольку столь многие элементы данной культуры связаны между собой, в этом возрождении надо видеть целостный комплекс культурных явлений, неустанный поиск старых и новых авторитетов, сопряженный со смелой критикой авторитетов как таковых, постоянная погоня за знаниями и упорное обновление системы знаний, поразительный взлет творческих сил в литературе и искусстве, глубочайшее обновление самой духовной жизни, общее ощущение новизны, реформы и преображения, новая положительная оценка природы, мира и человека. Все эти оценки адекватно описывают XII столетие, и здесь не место вдаваться в их обсуждение. Важнее выяснить, в какой мере нововведения в экзегетике у евреев и у христиан были частью этого культурного возрождения. Надо отметить, что кроме статьи Твита, в науке до сих пор не было попыток включить библейские комментарии XII века в более широкий культурный контекст эпохи. Попытаемся выделить те или иные элементы, характерные для этого периода, с тем, чтобы увидеть, насколько они релевантны для рассматриваемой нами темы, то есть для библейских комментариев. Существенно, что новые веяния в еврейском мире угадываются уже в конце XI века, одновременно с первыми приметами Ренессанса. Ответьте на следующие вопросы с учетом характерных признаков экзегетики XII века, описанных в начале этой главы. Аргументируйте свои ответы. Первое. Ключевое понятие в вышеприведенном определении Ренессанса XII века – это новизна, новый образ мышления, новый расцвет учености и творчества. Можно ли сказать, что в сфере библейских комментариев в XII веке тоже происходил Ренессанс? Проанализируйте как еврейскую, так и христианскую стороны проблемы. Второе. Другой аспект этого определения – неустанный поиск новых и старых авторитетов. Занимались ли таким поиском комментаторы в обоих лагерях? Какие авторитеты они искали? Кому стремились подражать? Третье. В определении говорится также о смелой критике всякого авторитета. Имеется ли такая критика у Рашбама и других комментаторов этой школы? Присутствует ли она у Гуго и Андреаса и сам Виктора? Четвертое. Постоянная погоня за знаниями и упорное обновление системы знаний. Можно ли выделить эту черту в тех библейских комментариях, с которыми вы ознакомились? Пятое. Наконец, поразительный взлет творческих сил. хотя это понятие с трудом поддается измерению, можно ли все-таки отнести его к той сфере, которой мы здесь занимаемся? Рассматривая содержание и образ мышления еврейских и христианских комментаторов Библии, замечаешь, что и тех, и других можно отнести к одному и тому же широкому культурному ряду – Ренессансу XII века. Активный поиск наиболее качественных рукописей Библии, увлекавший как еврейских учеников Раши, так и викторинцев, на деле был частью повсеместной охоты за классическими литературными и научными текстами, которые становились образчиками для подражания. Дело не исчерпывалось сферой экзегетики. Поиск надежных текстов Библии был одним из направлений стремления выявить более достойные авторитеты. Если Гуго и Андреас обращались к еврейскому тексту Писания, чтобы исправить неточности латинского перевода, то Рашбам приобретал у испанских евреев лучшие еврейские списки Торы. Филологический подход, свойственный всем этим комментаторам, тоже примыкал к весьма широкому культурному движению. Те же методы, которые использовались другими учеными применительно к литературным или историческим текстам латинской классики, теперь приспосабливались к библейскому тексту. Короче, и подход, и метод характерны для эпохи в целом. Прямое толкование, которого придерживались и в еврейской, и в христианской экзегетике, следует понимать как проявление рационализма, отличавшего эпоху Ренессанса. Здесь та же уверенность в силах человеческого разума, отход от мифов и спекулятивных трактовок, тоже возвращение к изначальному слову. К числу отличительных черт Андреаса и Сан-Виктора, а также Йосефа Каро, Рашбама и Йосефа Бехор Шора, можно отнести смелость, граничащую с дерзостью, пренебрежение к великим достижениям прошлого и грандиозную самоуверенность. Особенно ярко эти черты проступают в том, как эти ученые относятся к более ранним толкованиям, то есть в том, как критикуют еврейские комментаторы своих предшественников, включая самого Раши, или в той решимости, с которой Андреас сравнивает себя с величайшим из христианских комментаторов всех времен, отцом церкви, святым Иеронимом. Все это вполне в духе Ренессанса, описанном выше. Как подчеркивает Констебль и Бенсон, пик этого возрождения пришелся на начало XII века, что в точности совпадает с расцветом школы Раши. Уже Гаскинс со своей стороны указал, что движение разворачивалось в основном на севере Франции, той страны, что лидировала в области свободных искусств, философии, богословия, латинской поэзии и поэзии на разговорном языке. Неудивительно, что в ту же эпоху в северной Франции были достигнуты наиболее впечатляющие результаты и в изучении Библии. Подведем итоги. Около 1100 года началось новое культурное движение, которое историки сегодня называют Ренессанс. Центром его была Северная Франция. Ренессанс захватил многие области культурного творчества, в том числе изучение и толкование Библии. Это движение развивалось как среди христианского большинства, так и среди еврейского меньшинства, в каждом из них по-своему. Деятельность учеников Раши и викторинцев следует понимать как часть этого Ренессанса. Исследовательский, инноваторский дух на сей раз находит свое выражение в экзегетике. Мы находим у них в точности те же самые черты, что и у интеллектуалов, занимавшихся классической литературой. Критическое отношение к самому тексту, учет контекста и рациональное мышление. Вдобавок, ученых обоих лагерей роднит критическая оценка достижений и авторитетов прошлого, равно как и тяга к самостоятельному мышлению, сочетавшаяся с неуклонным и страстным поиском истины. Итак, перед нами взаимодействие, проступающее не только в сфере идей, но и в самом ренессансном настроении. Возрождению непременно присущ диалог между творцами и между культурами. В следующей главе, где рассматривается итальянский Ренессанс, мы снова встретим ту же картину, только расцвеченную еще более яркими красками. В данном же случае, ввиду средневекового характера Ренессанса XII века и не в последнюю очередь из-за нехватки знаний, мы вынуждены ограничиться лишь контурами этого диалога. Любой диалог продиктован любознательностью, желанием лучше узнать друг друга. Любознательность же является ренессансным качеством.